Глава 9. Погорельцы. У Петьки резались зубы. Ольга предупреждала об этом важном событии в жизни младенца, но Андрей благополучно забыл. Проснулся в 3 ночи от приглушенного плача, рева, ора, воплей. Петьки, бормотание Марьи Ивановны тоже прослушивалось. Снова заснуть не получилось. Тихо матерясь, Андрей надел халат и пошел в комнату, которая теперь стала именоваться детской. Горел ночник. Настольная лампа, спрятанная за спинкой тахты. И даже в его свете были заметны признаки крайней усталости и тревоги на лице Марьи Ивановны. «О, Андрей, мы вас разбудили!» «Давно плачет?» «После купания и кормления поспал 30 минут, а потом что-то ненормальное. Вы видите?» Петька извивался и блажил. Марья Ивановна не жаловалась, но держалась из последних сил. «Попробуй потаскать 7-килограммового карапуза несколько часов». Андрей по себе знал. Руки отваливаются, спина болит, каменея. И если сытый, чистый ребенок горько плачет и корчится, то с ним действительно что-то случилось. «Он заболел», — подтвердила его догадку Мария Ивановна. «Кажется, температура. На 3 минуты засыпает, а потом, как от резкой боли, пробуждается и кричит. Андрей, надо что-то делать». «Давайте мне его». «Тихо, казак, не вопи, а то прыгать начнем. Марья Ивановна, позвоните Ольге». «Глубокая ночь». «Звоните. Она все затеяла, пусть расхлёбывает. И наравне с нами не спит». «Ули-ули, гули-гули». «Затих. Набирайте быстро номер». «Извините за поздний звонок», — сказала в микрофон Мария Ивановна. Ей что-то ответили, очевидно, грубое. Марья Ивановна покраснела от смущения. Андрей осторожно передал ей спящего Петьку и взял трубку. «Ольгу к телефону! Быстро!» «Кто говорит?» «Папа Римский!» «Да, Андрей!» «Оля, Петька заболел». «Я тебе покажу, какой Петька!» «Врубилась?» «Симптомы?» «Орёт. И вроде температура. Что делать?» «Это, наверное, зубки режутся», — наконец внятно заговорила Ольга. «Вызывайте неотложку». «Что?» — изумился Андрей. «На каждый его зуб по неотложке? И так 32 раза?» «Нет, глупый, врач нужен, чтобы послушал бронхи и легкие, чтобы исключить бронхит или воспаление». «Диктуй телефон». Диспетчер скорой спросил Андрея, какая у ребенка температура. Градусника в хозяйстве Андрея не имелось, но здраво рассудил, чем выше температура, тем скорее приедут. Назвал максимальную — 41. Врачи скорой позвонили в дверь через 15 минут. Петьку прослушали и заявили, что в бронхах и легких у него чисто. «Еще бы грязно было», — подумал злой и невыспавшийся Андрей. Мягкин Петькин живот тоже не вызвал опасений. Диагноз Ольги подтвердился. Зубы режутся. Врач пытался выяснить про скачки температуры. Действительно ли градусник показывал 41? Андрей сказал, что градусник разбился. Температуру они определяли на глаз. Врач, не иначе как тоже, поднятый среди ночи, пробурчал, вставляя Петьке под мышку свой градусник. «Вы, папаша, еще на вкус ориентировались». Из-за того, что врач постоянно называл его «папаша», Андрей внутренне кипел, но деньги все-таки сунул из кулапа в карман. 500 рублей за ложный вызов и нормальную Петькину температуру. Малышу сделали какой-то укол, и он крепко заснул. Андрей отправился к себе. И вместо здоровых, приятных сновидений в полузабытии терзался вопросом. Зачем человечеству зубы? Почему не отпали в процессе эволюции? Мало того, что режутся с болью, так потом вдобавок во взрослом возрасте потей от страха в кресле стоматолога. Нет, зубы — это лишнее. Прожили бы мы, не кусая и не жуя, на легкой пище. У кого нет зубов? Кажется, у птиц. И ничего, летают. Почему люди не летают? Какой-то знакомый вопрос из школьной программы. Маринка бы ответила. Застонал от воспоминания Марине. У нее очень красивые зубы, голливудская улыбка. Была бы беззубой, все равно бы любил. Телефонный звонок раздался в 6 утра, когда Андрею снилось, как он прокручивает в миксере еду для Маринки, кормит ее беззубую с ложечки и плавится от нежности и подкатывает эротическое возбуж. «Андрей, это Гена! Срочно приезжай, у нас беда!» Отец Гены Панина Юрий Яковлевич в студенческие годы строительным отрядом предпочитал шабашки — возведение дачных домиков в Подмосковье, и после института не оставил выгодной подработки. Электротехник по образованию, он отлично освоил строительное дело. Не пропал, когда его НИИ закрылся. Рискнул, организовал строительную фирму. Вначале это было только название фирмы. Офис находился на их кухне. Гена с 12 лет работал на отцовских стройках. Получал немалые для подростка деньги и толково их тратил на модную одежду и электронную аппаратуру. Поступил в строительный институт, подружился с иногородним Андреем Доброкладовым. Летние каникулы оба трудились плотниками. Шабашка спасла Андрея от голода. Стипендии хватало на проездной билет и 5 бутылок пива. Отец уже болел, мама высылать деньги не могла. Андрей страшно гордился тем, что не сидел у родителей на шее и в конце строительного сезона осенью отправлял им немного денег. В его честолюбивые профессиональные планы не входило посвятить себя строительству деревянных дач. Но когда окончил институт, Юрий Яковлевич соблазнил московской пропиской. А потом и фирма встала на ноги. Грянул строительный бум. Они развернулись, потекли деньги и немалые. Фирма «Надежный дом» строила под ключ только деревянные дома из бруса или кругляка. Человеческий фактор, на который любили напирать политики, постарались полностью исключить. Приходил заказчик, с ним обговаривали проект. Он ставил подпись на каждой странице компьютерного чертежа. Далее в цехе запрограммированные станки вырезали из дерева нужные деревянные детали. На место выезжала бригада. Ленточный фундамент. А далее, как в детском конструкторе, собираем бревнышки по номерам. Выводим стропила, кроем крышу, врезаем окна, двери. Дом готов через 2 недели. Отопление, печи, камины — за отдельную плату. И на стройке только бригадир что-то смыслит в строительстве. Остальные члены бригады — гастарбайтеры, или, как их называли панины, чучмеки, по дешевке нанятые голодные мужики из ближнего зарубежья. Юрий Яковлевич осуществлял общее стратегическое руководство и занимался поставкой материалов. У него были давние, надежно закрепленные методом собутыльничества связи в леспромхозах Архангельской и Вологодской областей. Он отвоевывал у конкурентов площади в Подмосковье, подкупал глав администраций, чтобы возвести свой деревянный городок и выгодно продать. Гена, главный прораб, контролировал работу бригад и всю офисную деятельность, вроде рекламы и окучивания клиентов, заключения договоров. Андрей отвечал за программирование станков, за выход продукции точно заданных параметров. Малейшее нарушение в брикетах детского конструктора и дом поведет, вертикально рушится, на смарку материала серьезные убытки. Андрей работал на совесть, то есть неизбежно случавшийся брак был заметен только глазу специалиста, а не заказчика. Периодически у них с Геной случались конфликты, когда дом валился или шел винтом. Но пока в 100% была вина Гены, который не досмотрел, а бригадир сплоховал, и фундамент не вывели на чистый ноль. Андрей, неряшливый и безалаберный в быту, к работе относился сверхтребовательно и тщательно. Не 7 раз отмерь, а 30 раз убедись в точности расчетов, прежде чем дать отмашку запускать станки. Халтурно выполнить заказ, допустив ошибки и неточности, для Андрея было так же оскорбительно, как для Дэнди явиться на бал с расстегнутой ширинкой или перепутать чередование па, танцуя с царицей бала. Пожар. Самое страшное, что могло произойти на производстве деревянных изделий. У них случился пожар. Андрей приехал, когда пожарные проливали головешки на месте былого цеха и офисного здания. Темнота, мороз, нагромождение обугленных бревен и красные огоньки, бегавшие по большой площади. Картина фантастическая, завораживающе красивая для досужих зевак, откуда-то взявшихся в этот час. Возможно, и красивая. Для Андрея, Гены и Юрия Яковлевича, молча наблюдавших за бесполезными действиями пожарных, страшнее вида не придумаешь. Около них топтался охранник, перепуганный до икоты, рассказывал, как все случилось. Его напарник привел в подсобку девку, выпивали и курили. Строжайше запрещено курить на всей территории фирмы. Заснули. От непогашенного окурка и загорелось. Заполыхало, испугались, пытались своими силами справиться, но ни один из огнетушителей не работал. Пока валандались, звонили 01, огонь перекинулся на склад и пошло гулять. Подошел командир пожарных расчетов, сказал, что повезло, человеческих жертв нет. Виновник загорания и его пассия удрали. Надо заказывать пожарно-техническую экспертизу, которая не затянется, все ясно, свидетели имеются. Ответом ему было исступленное молчание. Главный пожарный не удивился. Привык к тому, как люди реагируют на пропавшее в огне добро. Всего два варианта. Либо обморочно каменеют, либо бьются в истерике. Предпочтительнее, хотя и сложнее, чтобы погорельцы суетились, рыдали и бесновались. Тогда вряд ли свалятся наземь, подкошенные внезапным инфарктом или инсультом. Пожарный так и сказал застывшей троице. «Мужики, шевелитесь, а то Кондрати хватит!» Юрий Яковлевич, не поворачивая головы, с трудом разлепляя губы, спросил сына. «Когда мы сможем получить страховку?» Гена не отвечал. Андрей толкнул его в бок. «Слышишь, насколько мы застрахованы?» «Не насколько. Не понял». Юрий Яковлевич резко повернулся к Гене. «Что ты сказал?» «Нет у нас страховки, я не успел оформить». До Андрея еще не дошел смысл сказанного, как Юрий Яковлевич с размаху врезал сыну в челюсть. Гена упал на снег, обхватил голову руками и заплакал. «Вот теперь я за вас спокоен», — сказал главный пожарный и отошел. Юрий Яковлевич пинал скрюченного и плачущего сына ногами, выкрикивал: «Сучок! Куда дел деньги? Своей жене на бирюльке? Ты же говорил, что все оформлено, падла!» «Ну, хватит, тихо, спокойно!» Обхватив Юрия Яковлевича за корпус, Андрей тащил его в сторону. «Ша, будет! Вон киношники приехали! Еще не хватало, чтобы вас засняли!» Из микроавтобуса с крупной надписью на боку «Канал 10. Передача «Чрезвычайное положение» «Смотрите и узнаете о последних происшествиях» бодро выскакивали молодые ребята и выносили технику. «Вранье слетелось!» — просипел задыхающийся Юрий Яковлевич. «Андрюха, как он мог? Я ведь жизнь положил, а он — коту под хвост! Это все его жена, клизма волосатая, прожорливая шлюха!» Родители Гены недолюбливали невестку за то, что внуков она рожать не хотела и тратила огромные суммы на шмотки и украшения. Мать Гены жаловалась Андрею. «Верная жена не станет покупать сумку за 1500 долларов и костюмчик от Шанель за 3000 зеленых». «Андрюха!» — тряс его за плечи Юрий Яковлевич. «Ты меня понимаешь?» Будто от одобрения Андрея что-то зависело. «Отлично понимаю. В старое время за такие номера отец мог сына топором зарубить, но потом неизбежно раскаивался. Поэтому держите себя в руках. Другого сына у вас нет и не будет». «Папа, прости!» Около них оказался Гена со следами слез и копоти на лице, запорошенный снегом и абсолютно несчастный. «Сынок!» Юрий Яковлевич хлюпнул носом и развел руки. «Папа!» Они обнялись, что-то шептали друг другу на ухо. Андрей отошел, чтобы не мешать трогательному акту примирения. Все годы, которые Андрей работал в надежных домах, Его точила обида. Почему его не берут в собственники фирмы? Платят отлично, не придерешься. Но предложить долю в бизнесе — ни-ни. Панин и сын. Так было бы правильнее назвать фирму. И вот сейчас обида растворилась без остатка. Проблем, свалившихся на Панин и сын, врагу не пожелаешь. Последнее выражение — дань народному альтруизму. Именно врагу-конкуренту пожелаешь подобного краха. Заказов набрали до ноября. Деньги получили. Под два коттеджных поселка купили землю и в кредит взяли стройматериалы. Склад был забит под завязку. Красиво, наверное, полыхало. И самое жуткое — на страховку рассчитывать не приходится. Хотя потери Андрея несопоставимы с убытками Паниных, но тоже немалые. Точно сказать — роковые. Обнаруженный через 3 часа поисков, ковыряние головешек, несгораемый сейф, в который он, пугливый кретин, с дуру положил деньги и документы, нашелся. И название подтвердил. Покорежился, но не сгорел. И даже ключ в замке повернулся. Только внутри было труха и пепел. Все, что осталось от содержимого. Кто-то из любопытствующих сотрудников уже приехали на работу. Через плечо Андрея, заглядывающий внутрь сейфа, со знанием дела проговорил. «Очень высокая температура горения, поэтому истлела. А что там было?» «Пошел ты!» Андрей сжал кулаки. Хотелось накостылять этому ни в чем не повинному человеку. Только потому, что оказался под рукой. Потому что поражение свалилось без боя. Не потратил сил. Их в избытке. И надо кого-то наказать. «Уйди от греха!» — сквозь зубы прошипел Андрей. Юрий Яковлевич мог в пылу врезать собственному сыну, но Андрей не имел права распускать руки, ограничился многоэтажной бранью. Испуганные, возбужденные работники фирмы группировались в кучки, перетекали из одной в другую, подкатывали к грызающемуся начальству, муссировали скудную информацию. Каждый хотел узнать собственную судьбу и выдадут ли зарплату, которую должны были получить именно сегодня. Сейф бухгалтерии, где хранились деньги, в отличие от личного сейфа Андрея, исчез фантастическим образом. Искали всем миром, перемазались, разгребая головешки, безрезультатно. «Пожарные сперли», — заключила главный бухгалтер. «В 93-м, когда штурмовали Белый дом, квартира моих знакомых попала под обстрел, загорелась. Они только ремонт сделали, не только ущерб от огня, сколько пожарные натворили. Все залили до потолка, а золото и серебро пропало. И даже бутылки из бара унесли. Ой, что же мне налоговой инспекции говорить? Форс-мажор? Но квартальный отчет. Юрий Яковлевич смотрел на нее безумными глазами. Чтобы сдвинуть с места огромный бухгалтерский шкаф-сейф, требовался подъемный кран. Или все-таки огнеборцы навалились и увезли? Его голова не вмещала столько трагичных вводных одновременно. Но рядом была верная подруга, жена, приехавшая, почувствовав неладное, толкала ему в рот таблетки. «Прими, это давление, запивай», — подставляла губам бутылочку с водой. «Это от сердца, глотай, это против стресса». Юрий Яковлевич послушно глотал пилюли и смотрел на жену, как на источник спасения, на палочку-выручалочку. Генкина мама действительно не видела в случившемся роковой трагедии. Ведь все живы и здоровы. Барахло сгорело. Так что тут поделаешь? Дело наживное. Она и в сына впихнула 5 таблеток сухой валерьянки. И Андрею предлагала. И бухгалтершу напоила успокаивающим. Жена Юрия Яковлевича на этом скорбном пожарище была самой трезвой и деятельной персоной. Забавно, что именно к ней обращался главный пожарный, точно определив, кто здесь главный в данный момент. В лихую минуту главным становится тот, кто лихо не замечает и о людях печется. Улучив момент, Генкина мать шепнула Андрею, которого давно сделала поверителем своих печалей. «Невестка-то не приехала. К Как же! Запачкаться боится. Маникюр с педикюром, наверное, делает. Он развел руками. Что есть, то есть. Жест можно интерпретировать по-всякому. От солидарности, дрянная у вас невестка, до возмущения. Вы еще в поджигатели Генкину жену запишите. Но правильнее было бы прочитать. Ваши семейные дрязги меня сейчас волнуют не больше, чем погода в Африке. Андрей ехал в машине домой и думал о том, что уже много лет приходится выслушивать нелестные характеристики Генкиной жены. Дальше Андрея сплетни не шли, поэтому он был удобной отдушиной для родительского негодования. Тот простой и важный факт, что Гена любит жену, во внимание не принимался. «Не ту любит» и точка. Как будто можно любить по заказу. Вот и сам Андрей, похоже, кандидат на разбитое сердце. Он хорошо запомнил слова, сказанные Мариной на заре их романа. «Хороший, добрый неудачник, мне не пара». А теперь он был не просто неудачником, полным банкротом, нищим погорельцем. Но неужели Марина, увидав вечером по телевизору, что сгорела его фирма, не проявит участия? Не позвонит, не посочувствует. Кроме поцелуев и постели, он надеялся, их связывает и человеческая дружба, предполагающая элементарное сострадание. Что бы ты ни напридумывала, как бы ни ошибалась, но в подобной ситуации порядочный человек забывает об обидах и протягивает руку помощи. К погорельцам снисходительны. Их грехи списываются. Уже Бог покарал. Твоя помощь и участие для меня бесценны. Просто доброе слово сочувствия. Большего не прошу. Или все-таки перевесит отвращение к хорошему неудачнику.